Думного дьяка Висковатого иноземцы недаром называли канцлером русского государства. Пожалованный царем Иваном в 1561 году хранителем государственной печати, он по-прежнему оставался во главе внешней политики. Хранитель печати – высокая должность, он был самым близким к царю человеком. И царь Иван говорил, что он любит его, как самого себя. Свою верность царской семье Иван Михайлович доказал в тяжкое время, 15 лет тому назад. Царь Иван был болен, и престол под ним шатался. В ожидании смерти царь назначил наследником сына, младенца Дмитрия. Вельможи колебались, многие желали видеть царем князя Владимира Старицкого и не хотели присягать пеленочнику. Иван Висковатый первый принял присягу царственному младенцу и держал крест, на котором клялись бояре и князья. Он рисковал многим, если бы сторонники Старицкого одержали верх, ему бы головы не сносить. По характеру Висковатый крут и упрям, он всегда говорил, что думал даже царю Ивану, а на это решался далеко не всякий. Иногда при приеме иноземных послов Иван Михайлович говорил речь от имени царя. Он готовил все бумаги, носившие царскую печать. Царь обращался к нему за советом по всем делам государства. В течение многих лет дьяк решительно отстаивал войну за Ливонию, за обладание морским побережьем и считал необходимым для России вести независимую политику, подчиненную национальным интересам. У многих на памяти был отказ Ивана Висковатого ходить за кресты. Участие в крестных ходах, отнимавших много времени, было обязательным для всех думных и дворовых людей. Глядя на Висковатого, стали отказываться, ссылаясь на дела и другие. Царь Иван, несмотря на жалобы духовенства, не стал вмешиваться. Не очень-то признавал Иван Михайлович необходимость церковных постов. Не ест мясо в понедельник боярин, а на винопитии сидит целый день, говорил он друзьям. А лишнее винопитие – причина всякому злу. От мясоедения ничего такого не бывает. Первым пришел в приказ к Висковатому дьяк земского двора Иван Мятелев, ведущий надзором за порядками в столице. Заразная прилипчивая болезнь гуляла по московским областям. В лето она еще больше усилилась. Вокруг Москвы стояли заставы. Стрельцам был отдан строгий приказ никого не пускать в столицу. «На Тверской улице двое умерли, и у Кузнецкого моста двое», — бубнил Иван Мятелев. «И больные есть. Во всех домах, где занедужили, я велел двери гвоздями забить. У домов стражу поставил. Сколько домов с больными? 8, Иван Михайлович. Один на Варварке, один на Никольской». «Не надоть», — поднял руку Висковатый, — «все равно не упомню. А вот скажи-ка, Иван Яковлевич, тебе Хворова приходилось видеть?» «Приходилось, не без этого. Знамение есть ли на человеке? Постой, сначала скажи, с чего болезнь начинается? Ежели моровое поветрие, так сначала не дужится, в жар бросает, а потом и знамение на теле выходит. Пятна багровые синью, а то и сплошь все тело в красноте. Через недели две либо помрет человек, либо жив, однако более помирают. Бывает, у хворых носы отгнивают уши, а порой и концы пальцев. Отчего болезнь сия, как мыслишь? Ежели с хвором другой человек спать ляжет, ежели хвор в одежду оденет, ежели рядом сядет». Так-так, Иван Висковатый подумал, почесал большой нос, придвинул к себе бумагу, принесенную подьячим Мятелевым. «Выходит, в эту неделю на 40 человек больше померло. Выходит так. Попы помирают от сей хвори. Помирают, Иван Михайлович». Висковатый еще подумал. «А ходят попы к хворам? А как же иначе, Иван Михайлович? Напутствовать в мир иной со святым причастием». «Запретить», — распорядился Висковатый. «Попы заразу разносят. К тем, кто со знаменем помирает, попов не пускать». «Хорошо, Иван Михайлович, сделаем. На заставы стражников прибавить, и пусть боярские дети по заставам для догляда ездят, не спят ли стражники. А скажи мне, сколь от голода померло?» «Полтысячи за неделю, Иван Михайлович. Теперь овощ пошла, чуть полегче стало. А как Бог повелит зимой», — Мятелев развел руками. «Воля Божья без людей не творится. Великий государь приказал по монастырям народ голодный кормить. Кормит ли?» «Кормит помаленьку, все больше репой. А еще чем? и разобрать нельзя. Так ведь всех не прокормишь. И ругаются игумены. Самим, говорят, есть нечего. То не беда, что во ржи ли беда. А вот беды, как ни ржи, ни лебеды.